Знаете ли вы? Сведения об ангине дошли до нас еще с древних времен. Судя по тому, что у Гиппократа, 5-4 века до нашей эры, неоднократно описываются данные, относящиеся к ангине, можно считать, что это заболевание составляло предмет заботы врачей того времени. Удаление миндалин в связи с их заболеванием описано также Цельсом, 1 век нашей эры. Принципиальные противники полного удаления миндалин – тонзиллэктомии, а их становится все меньше и меньше, выдвигают предположение о якобы могущих наступить эндокринных расстройствах со стороны организма. К настоящему времени доказано, что миндалина – не эндокринная железа и даже вообще не железа. Некоторые больные, страдающие частыми ангинами, не всегда сознают, какое количество времени они проболели за свою жизнь этим заболеванием. Например, если человек в течение 40 лет с 5-летнего возраста болеет ежегодно, в среднем по 3 раза ангиной, то за 35 лет он пролежал примерно 630 дней, из расчета в среднем 6 дней на заболевание.